Глава 15. Неловкость. Юлия Новикова. Пару секунд Норман молча смотрел на меня, но довольно быстро взял себя в руки. «Подожди минутку, я гляну, что там случилось», — пробасил директор, нехотя отводя взгляд в сторону. «Мне бы даже польстило внимание Эмилия, но сейчас я была совсем не готова поражать понравившегося мужчину. К тому же себя надо было показывать не так полно, оставив место для воображения. Боюсь, что мои ладони скрыли слишком мало пространства для мужских фантазий, но что поделаешь». Директор включил переносной фонарь, а потом наклонился над чем-то, закрывая мне обзор своей широченной спиной. «Все понятно». Пробормотал Эмилий и бросил нечто мокрое на пол рядом с фонариком. Приглядевшись, я со стыдом опознала свою белую рубашку, на которой появилось темное пятно подпалины. «Юли, накрывать терморегулятор влажной тканью ни в коем случае нельзя. Результат ты имеешь возможность увидеть прямо сейчас. Как гостеприимный хозяин, я не стал бы указывать на промах, но твой домик оборудован аналогично моему, поэтому экономнее будет предупредить о последствиях подобного решения заранее». Флегматично сообщил мне директор, заставляя меня покраснеть от осознания собственной глупости. «Прости», — пробормотала я. «Ничего страшного. Сейчас поменяю предохранитель, и все заработает. Вот только твоя блузка окончательно испорчена. На будущее лучше пользоваться стиральной машиной. Она избавит от пятен и высушит одежду самостоятельно. Разве тебе не говорили? Леон уверял меня, что ты достаточно адаптировалась для самостоятельной жизни в современных условиях». Уточнил Эмилий, пока я мысленно занималась самобичеванием. Надо же было так опростоволоситься именно перед этим мужчиной. «Извини, я умею пользоваться вашей техникой, просто некоторые привычки трудно менять. Я хотела застирать пятно, чтобы оно не въелось в ткань, но вышло глупо и неудобно», — призналась я, радуясь тому, что Норман сидит спиной ко мне и не видит моего смущения. «Ерунда. Не стоит так из-за этого переживать. Я знаю некоторых современных девушек, которые просто патологически не дружат с домашними приборами и ломают их завидной периодичностью. Даже не представляю, как сам справился бы, окажись в ситуации, подобной твоей». «Наверное, это трудно», — сказал Эмилий. «Не нужно меня жалеть, Норман. Конечно, привыкать к новым условиям всегда непросто, но у меня есть редкая возможность исправить те ошибки, которые я допускала в своей прошлой жизни. Да и вообще, проснуться в будущем — это ли не приключение?» — оптимистично ответила я. Эмилий только кивнул каким-то своим мыслям, а потом щелкнул тумблером, и панель управления душем сразу замигала и запищала, выдавая сообщение о недавнем сбое. «Ладно, заканчивай с купанием. Я заказал нам завтрак. Надеюсь, ты не откажешься составить мне компанию. С утра был срочный вызов, я не успел поесть, а потом я покажу тебе некоторых наших подопечных», — произнес мужчина, вставая во весь свой могучий рост. Я замерла в некотором предвкушении, ожидая, повернется Эмилий, чтобы снова посмотреть на обнаженную меня, или сдержится. Норман оказался глубоко порядочным мужчиной и не стал снова глазеть на прелести девушки, попавшей в беду. Он прихватил фонарик и скрылся за дверью, оставив меня одну. Я быстро закончила с водными процедурами, одела свое белье и огромную белую рубашку, которая была мне настолько велика, что длиной доходила до колен, а рукава пришлось подкатывать, чтобы не выглядеть пугалом. Подгоревшую блузку я бросила в утилизатор, а юбку свернула и забрала с собой. Ее все равно не будет видно под рубашкой Эмилия. Норман, как и обещал, ждал меня на кухне. На небольшом столе стояли несколько боксов с едой. «Наверное, нужно написать сообщение Леону, чтобы он организовал доставку твоего багажа». Окинув меня слишком внимательным взглядом, сказал Эмилий. «Да, наверное. Как скоро с меня снимут мерки и смогут пошить рабочую одежду? Софи говорила, что она мне полагается. Просто у меня не так много вещей, в которых будет удобно ходить по заповеднику». Призналась я, прикидывая в уме, что из нового гардероба будет не жалко надеть для знакомства с питомцами. «Твои данные уже передали в ателье. Думаю, к завтрашнему утру их доставят. Если хочешь, знакомство с животными можно отложить до этого времени. Обустроишься пока в своем домике, а я скину тебе инструкцию и прочие наглядные пособия». Удивил меня директор. «Правда? А откуда у них мои мерки?» — поинтересовалась я. «Это есть в биометрическом удостоверении личности. Твое выдали совсем недавно, поэтому не было необходимости проходить повторное сканирование. Софи скидывала мне уже запрос на пошив формы для тебя и Леона. Так что насчет того, чтобы отложить сегодня осмотр территории?» — уточнил Эмилий. «Наверное, так будет разумнее. Неизвестно, когда Лео освободится, чтобы принести мой чемодан. А если я буду разгуливать по парку в твоей рубашке, то есть возможность, что кто-нибудь увидит и сделает неправильные выводы». Согласилась я. «Тогда так и поступим. Что из напитков ты предпочитаешь?» — спросил Норман, передавая мне одну из пластиковых емкостей, в которых был омлет с зеленью. «Кофе», — ответила я, наблюдая за тем, как этот крупный мужчина удивительно ловко передвигается по небольшой кухоньке. Эмилий нажал пару кнопок на кофемашине, а потом подал мне просто огромную кружку с восточным напитком. Себе он сделал такую же. «Извини, сахара нет, поэтому я тебе не предложил». Виновато пожал широченными плечами директор. «Не любишь сладкое?» — с хитрой улыбкой спросила я. «Не знаю, для чего мне нужна была эта информация. Наверное, просто нравилось смущать Эмилия». «Наоборот, слишком его люблю, поэтому сахар закончился, а времени заказать доставку не было». Усмехнулся мужчина, а потом сделал глоток из своей такой же большой кружки и едва заметно скривился. «Можно мне задать личный вопрос?» Стараясь не улыбаться, слишком уж открыто спросила я. «Хорошо, но при условии, что ты тоже удовлетворишь мое любопытство». После недолгого молчания сказал Эмилий.